Глава 17. «Добрый вечер», — поприветствовал нас седовласый служитель портала. Я едва успела вернуть свой обычный образ при переходе. «Лорд Адмир, лорд Гамильтон». «Ого! Это его настоящий титул?» «Вас ожидает его величество. Ваше высочество, мое почтение». Служитель поклонился мне. «Вас просили подождать в своей комнате». Декан, вслед за ним и Берт, коротко кивнули и, не оглядываясь, ушли в сторону тронного зала. Я даже рот открыла от удивления. «Ничего себе! Звали меня, а хотят видеть их. А можно я в академию вернусь?» «Впрочем, вряд ли мне это позволят. Но я буду, если просто отсижусь в своей комнате, ожидая аудиенцию у венценосного папочки. Не дождется. Пообщаюсь лучше с Лексой, нам есть что обсудить». До гостевых покоев сестры добралась быстро и сразу поняла, что искать старшую принцессу не придется. Грохот бьющихся предметов заставлял вздрагивать окружающих. Слуги, проходящие мимо, старались ускорить шаг и делали вид, что ничего не происходит. Я приоткрыла дверь и услышала рык Даррена. «Как тебе это в голову пришло, колючка?» «Тебя забыла спросить, змей!» «Точно! Забыла! Кажется, мы с тобой договаривались, что у нас не будет секретов друг от друга. Ты бы никогда не согласился отдать портал!» «А ты пыталась это обсудить? Даже если я был бы и против, это не повод умыкнуть его и потакать сестре!» «Нет! Это повод поставить на место взорвавшихся болванов вроде Питера и тебя!» «Полегче, милая!» «Правда, глаза колет, да?» «Спрячь уже свои колючки и убери демоновы горшки!» «А иначе что?» Я вышла и осторожно прикрыла дверь за собой. Как бы слуги не оказались излишне любопытны, мне стало стыдно. Совсем не хотелось, чтобы из-за меня Алексия ссорилась с Дарреном. Пересекла небольшую гостиную с изящной мебелью и остановилась у входа в спальню. «Я тебя отшлепаю», — пригрозил Даррен. «Да ладно!» — взвилась сестра. «Попробуй! Я тебя всем своим арсеналом закидаю, горшками и зельями! Корнями задушу, разведусь и...» «Милая, успокойся, я пошутил!» «Я тоже пошучу, только сначала закидаю и задушу, а потом пошучу!» «О, я теперь знаю самое лучшее проклятие! Да чтоб тебя богиня женой Наяной наградила!» «Получи мужа метаморфа, испытай ужас семейной жизни, проклятие в разы страшнее змей!» Я осторожно кашлянула. «А я, по-вашему, проклятие в квадрате, да? Вы ругайтесь, ругайтесь. Я тихонечко портал на столик положу и уйду». «О-о-о!» — воскликнул Даррен и в мгновение ока очутился рядом. «Явилась спасительница!» «Не трогай ее!» — зашипел Алекса. «Не делай из меня монстра!» — парировал старший принц. «Я ее и пальцем не тронул». «Только этого не хватало!» Алексия топнула ногой. «Отойди от моей сестры, змей!» «Она и моя сестра!» — возмутился Даррен, а потом зарычал. «Все, хватит!» И потерял ко мне всякий интерес, сгреб жену в охапку и поцеловал. Я выдохнула. Если дошли до поцелуев, значит, сейчас оба успокоятся, а мне точно пора. Быстро вытащила портал из кармана, положила на невысокий столик у входа и на цыпочках пошла к двери. «Альяна, стой!» Не успела. Меня спас негромкий стук в дверь. Стоявший на пороге слуга переминался с ноги на ногу, видимо, слышал отголоски королевского скандала. «Ваше высочество, его величество очень хочет вас видеть». Даже не знаю, чего я боялась больше — остаться с возмущенным Дарреном или предстать пред светлые очи короля. Увы, последнее в любом случае неизбежно. Вздохнула. «Ну, если уж любимый брат так реагирует, то чего от отца-то ожидать?» «Альяна!» — возмутился Даррен. «Почему ты мне ничего не рассказала?» «А что бы это изменило?» — удивилась я. «Не попробуешь — не узнаешь», — припечатал брат. «Ты, как и твоя сестра, ломишься напролом, хотя рядом открытая дверь». «Что?» — возмутилась Алексия. «Можно поподробнее?» «Легко, милая. Сейчас в подробностях и объясню». И Даррен захлопнул дверь в спальню. Слуга прятал улыбку, а я снова вздохнула. Иногда очень завидовала их отношениям. Несмотря на изредка вспыхивающие скандалы, они друг друга любят, а у меня в личной жизни разброд и шатание. Да и вообще никакой личной жизни нет. Расскажи кому, что рядом со мной пасутся принц соседней страны, настоящий дракон и декан академии, позавидуют. А если правду, посочувствуют. Я шла за слугой и размышляла, что меня ждет. По сути, ничего страшного, наверное. А вот общение с леонским принцем предстоит, некуда деваться. Я невольно оглянулась, опасаясь увидеть его за какой-нибудь колонной. Вдруг как выскочит, как выпрыгнет, как познакомится с желанной невестой. К слову, наследнику леонского престола я до сих пор так и не была представлена. Или он мне. За все время, пока я жила на Тарине, Рэм приезжал всего один раз, вместе с отцом, сразу после коронации моих родителей. Когда мы с Бертом сбежали из дворца на 3 дня в Драконью Империю, благо, что магии у меня еще не было, кроме родовой, а слетать на родину хотелось. Великосветские приемы мне всегда претили. Ой, какой скандал случился. Отец категорически запретил мне впредь покидать дворец, и Берт из солидарности решил не летать домой. А потом, через 3 года, поплатился за это, когда пришлось вернуться в Империю на 6 долгих лет. Демон. И тут принц отметился. Нас наказали из-за него. Наверное, я была несправедлива, но никаких добрых чувств к наследнику Леонии не испытывала. Слухами о его любвеобильности Тарин полнился, а это ничего, кроме смеха, не вызывало. Мне всегда казалось, что он хотел нагуляться перед браком с младшей сестрой Ронана, моего 2-го брата. Тоже Наяной, к слову, хотя и без способностей. А теперь, оказывается, принц рассчитывает на брак со мной. Зря. Желание познакомиться с Рэмом у меня так и не возникло. Поэтому я продолжала оглядываться по сторонам, а перед самым тронным залом резко обернулась. Мне почудилось, что кто-то идет за мной. Не хотелось бы, чтобы это был принц. Я и не заметила, как дверь распахнулась, и я нос к носу столкнулась с профессором Адмиром. Я бы даже сказала, протаранила лбом его подбородок. Зашипев, я недовольно потерла пострадавшую часть тела. Слуга, провожавший меня, поклонился и тихо исчез. «Ваше высочество», — немного раздраженно произнес декан, — «вы под ноги хоть иногда смотрите?» Я подняла брови. «Зачем? Там никого нет. Представляете, профессор, никто не падает. Даже обидно как-то». Адмир улыбнулся. «Простите, Альяна, я позволил себе лишнее». Слишком тяжелый день, да и разговор с его величеством получился не из легких. Я тут же отняла руку от лба. Все в порядке, я надеюсь. Вы остаетесь на должности или придется надавить на Питера? Остаюсь, усмехнулся он. Пока. Кстати, не знаю, когда вы вернетесь в академию, но на правах декана уведомляю, что послезавтра состоится первый зачет по высшей магии. Так как вы лишили Академию полунайтов, за что вам большое спасибо, искренне поблагодарил он. Думаю, придется проводить его в походных условиях. Впрочем, уверен, что вы справитесь, адепт Касалейн. Но предстоит серьезный разговор с королем, поэтому я вам не завидую. Я вздохнула. Сама себе не завидую, профессор. Надо же было принцессой уродиться. В Драконьей Империи жилось в разы легче. И встрепенулась. «Берт, то есть Эйвин, еще там?» Декан заметно напрягся. «Нет». Сердце сдавило нехорошее предчувствие. «А куда он делся? Вас же вдвоем просили прийти к королю». Адмир оглянулся на дверь. «Не думаю, что это мое дело, ваше высочество». Меня тут же накрыла паника, и я с трудом сдержалась, чтобы не сорваться на крик. «Профессор, что случилось?» Декан нахмурился. Несколько секунд он раздумывал, но все же произнес: «Король отпустил его в Империю. Ваш друг очень настаивал. Так и не понял, почему он просил разрешения, но...» «Он тут же улетел, Альяна. Знаете, я еще ни разу не видел его обращения. Впечатляет. Жаль будет терять такого адепта». «Нет! Я не могла поверить. Он что, всерьез воспринял предсказание Теллера? Или мою выходку? А попрощаться? Как отец мог его отпустить?» «Извините, профессор». Я оттолкнула Адмира и бросилась в тронный зал. «Все, папа, конец твоему дворцу!» Король сидел не на троне, как можно было бы предположить, а в кресле у распахнутого окна. Трон он не особо любил, тем более сей предмет мебели достался ему от Адриана, бывшего короля и по совместительству неродного брата, в свое время занявшего престол вопреки воле Кристиана. После найденного завещания, за что спасибо Алексии Даррену, и разоблачения неблаговидных поступков, Адриан покинул Тарин и поселился в Лионии вместе с дочерью. Каролина, правда, пыталась наладить связи с моим отцом и братом, желая вернуться ко двору, но быстро поняла, что у нее ничего не выйдет. Почему отец до сих пор не заменил трон — загадка. Король резко повернулся на шум и увидел меня. Все лишние мысли тут же выветрились из головы, и я подобралась. Началось. Папа был зол. Папа был очень зол. Но что значит злой папа, когда в зал влетает злая дочка? Стихию сдержать не смогла, поэтому пресловутый трон подскочил вверх едва ли не до потолка, а затем с грохотом упал на пол. Ножки отлетели в разные стороны, превратившись в щепки. Ого, надо же! А я думала, что они не из дерева. «Как ты мог?» — с порога начала я. «О чем ты?» — ледяным тоном спросил отец. «Сделай одолжение, уйми свою магию. Дворец все-таки дорог мне». «А я? А твои друзья? Как ты мог его отпустить?» Питер прищурился. «Ты о Берте? А о ком же еще?» Отец медленно поднялся и скрестил руки на груди. «Это было его решение, и я не собирался его останавливать. Если Берт желает посетить Империю, пусть сделает это. Но разговор сейчас не о нем, а о тебе». «Он вернется?» — крикнула я. Король подозрительно уставился на меня. «Не знаю, Альяна, я не спрашивал. И не понимаю, почему это так тебя волнует. Да, он твой друг, но все же... Лучше подумай о том, что натворила, и какое наказание тебя ожидает». Напугал. Рассказывать, почему я беспокоюсь о драконе, не собиралась. Впрочем, решила не отставать и тоже скрестила руки на груди. «И какое же?» Король не выдержал моего спокойного тона и взорвался. «Альяна, как ты могла так поступить?» Я подняла бровь. «Как именно? Спасти полунайтов? Не позволить лишить жизни живых существ, и так уже пострадавших от недоделанных магов нашего факультета, мнящих себя самыми сильными, а по сути не способных ни на что? Остановить порочную практику, прогнившей до основания гильдии? Поставить на место взорвавшегося принца соседнего королевства? Или я что-то упустила?» Отец побагровел. «Как у тебя смелости хватает говорить такое?» Я усмехнулась. «Ты же сам учил меня вежливости». Мне казалось, что отца хватит удар, но почему-то его было абсолютно не жаль. Меня охватила злость. «Довольно, Альяна», — выдохнул Питер. «Отправляйся в свою комнату. Я подумаю, стоит ли продолжать твое обучение в академии. Тем более ты ее частично развалила. Я уже молчу о том диком споре, в котором ты выиграла. Надо же! Поцеловать декана факультета высшей магии!» «Я старалась, папа». «Я вижу!» Хмыкнула, что не ускользнула от отца. «Смешно тебе? Я не позволю позорить наш род!» «Так не наш, папа, а лорда Солейна!» «И его тоже позорить не позволю!» «Каюсь!» — вздохнула я. «Перед твоим другом сама извинюсь. Правда, не думаю, что ему это нужно. Дочери-то у него все равно нет». «Альяна!» «Папа!» — устало сказала я. «Официальную часть разгневанный король и строптивая принцесса мы уже закончили. Давай перейдем к разумному разговору. Что ты хочешь за то, чтобы я вернулась в академию?» Во взгляде короля отразились одновременно негодование, ужас и восхищение. «Вот как ты умудряешься совмещать деловой подход Даррена, революционные наклонности Эммы, авантюризм Лексы и мое спокойствие?» «Насчет последнего ты пошутил, папа, я полагаю. Но спорить не стала. Не хотелось лишние полчаса тратить на бесполезные препирательства и слушать очередные обвинения». «Тебе виднее. Ты же мой отец?» Он неожиданно улыбнулся. «Иногда я думаю, что ты мой единственный настоящий ребенок». «Странно. А мне иногда кажется, что я подкидыш. Правда, Лекса точно моя сестра, а Даррен брат, а...» «Хорошо». Отец прошелся по залу взад-вперед. «Хочешь сделку? Будет тебе сделка. Вернешься в академию после завтрашнего бала. На днях Рэм возвращается домой, а мне бы хотелось, чтобы вы познакомились». «Что? Всего один бал? Да я легко отделалась». «Хорошо», — кивнула я. «Три года обучения без последующих условий». «Если захочешь», — поднял бровь отец. «А меня что-то должно остановить?» — удивилась я. «Ты не видела его высочества. Он тебе точно понравится. Он всем нравится». «Правда?» — не поверила я. «Точно тебе говорю, зря отказываешься от своего счастья. Именно его я тебе и желаю. Конечно, твой брак помог бы Тарину, но я уверен, что Рэм будет хорошим мужем». Я подозрительно уставилась на отца, но его взгляд был искренним и лучился счастьем. Странно. «Хорошо. Один бал, но если я не захочу, ты не будешь настаивать». «Конечно. Тем более ты прекрасно знаешь, что я не могу этого сделать». «Сочувствую, папа». «Альяна!» «Я очень устала». Быстро приблизилась к отцу, чмокнула его в щеку и, подхватив юбки, направилась к выходу. «Все поняла. Бал, улыбки, радость, а потом возвращение в академию». «Если захочешь». «Не сомневайся». Я уже взялась за ручку двери, когда голос отца остановил меня. «Ты принесла мобильный портал». Медленно обернулась и внимательно посмотрела на отца. «Откуда ты знаешь? Профессор Адмир не в курсе». «Догадался. С Дарреном я поговорю, чтобы больше не доверял ни своей жене, ни тебе. Либо артефакт будет храниться у меня. Куда ты дела полунайтов, Альяна?» Я довольно улыбнулась. «Ты правда думаешь, что я тебе отвечу? Они в безопасном месте. А насчет моего возвращения в академию мы уже договорились. Так что шантаж тут неуместен, Ваше Величество». «Альяна!» «Спокойной ночи, папа», — довольно ответила я и выскользнула из тронного зала.